Без плова нет обеда. Так мы всего лишь завтракаем. Разговор трудный вышел. После такого разговора нужен плов, чтобы подкрепиться, и больше мы к этому разговору не вернемся, дорогой. Сейчас спустится к нам твой старик, который станет после сна огурчиком, и мы начнем нашу программу. Вы зачем прилетели? Вы прилетели, чтобы осмотреть все перспективно-курортные места в нашей области. Это сегодня тут жарко и пыльно, а ведь у нас есть море. И к нам тянут воду Амударьи. А знаешь ли, что она уже в 100 километрах, нет, в 60 от Красноводска? Мы увидим эти благословенные трубы, когда полетим в Каракалу. Я добыл для вас вертолет. Посланник будет доволен. Мы будем низко лететь, совсем низко, почти касаясь верблюжьих горбов. И мы увидим эти трубы, по которым вернется сюда вода Амударьи. Вернется, я правду говорю, вернется когда-то, совсем недавно, ну 5, ну 7 столетий назад здесь была вода. Здесь были плодороднейшие поливные земли. Река ушла, ушла жизнь. Теперь она возвращается, наша Аму. Ты представляешь, в какое историческое время мы с тобой живем? Плов. Вот несут плов. Милые прекрасные руки ставят нам на стул блюдо плова. Спасибо, женщина, спасибо, дорогая. Мелькнули полные руки, проплыли, удаляясь, полные бедра, а на столе заблагоухал плов. «Даже смотреть на женщин я не могу, дорогой», — сказал Мерет, все же проводив глазами полные бедра. «Кто я? Муж секретаря обкома». «А почему бы не подключить к этой карте твою жену?» — спросил Знаменский. «Все-таки секретарь обкома». «Разве я тебе сказал, что речь идет о нашей области?» — насторожился Мерет. «Я назвал тебе нашу область?» «Нет, не назвал. Мне пишут со всех концов, вот что я говорил. Там, тут, про это я говорил. А где именно, я не говорил». «Не говорил, не говорил, успокойся, но все-таки секретарь обкома. Ну и что?» «Она же не первый, а третий секретарь. Она после первого и второго должна голос подавать. И она женщина. У нас женщины знают свое место. Конечно, дома, когда муж бывший киномеханик, конечно, тут можно. Нет, дорогой, я несчастнейший человек на свете. Выпей, пожалуйста, за меня. И ешь, ешь, хватит разговаривать. Плов надо есть горячим». От обедов они пошли будить посланника, для которого Мерет прихватил со стола целый поднос всякой всячины. Тарелку плова, навалом винограда, только что выпеченный чурек. Нес он и большой чайник с чалом, с гок-чаем, светленьким совсем горьковатым напитком, который, оказывается, тоже все снимал. И маленький графинчик водки установил на поднос, а вдруг душа потребует. Высоко неся поднос над головой, умело неся, невысокий, кругловатый, быстрый, в своем коротком плавном шаге, шел по гостиничным лестницам, а потом по коридору Мерет, веселый, и в походке своей круглоголовый какой-то. Он был одет наипростейше, рубаха, штаны, сандалеты. Но очень ладно сидела на нем эта одежда, служила, не выпячиваясь, и он не казался бедно одетым. Как ему было удобно, так и оделся. Случится той, он не будет трястись над своими брюками, страшась посадить на них жирное пятно. Случись срочная куда-то командировка, в зной, в пустыню, на нефтевышку или к чабанам, и он опять же готов, чтобы трястись в грузовике по пыльной дороге или даже на спине верблюда очутиться, а то и на спине ишака. Он был заряжен на любое дело, с готовностью готовый и к столу, и к дороге, к мгновенности перемен. И хотя был он, как отрекомендовался, заведующим всей культурной частью города порта Красноводск, он продолжал оставаться все тем же сельским киномехаником, кинокочевником, младшим братом и унаследователем веселого и лукавого Хаджина Среддина, Можно было понять, глядя на него, за что приглянулся он некой строгой, но, конечно же, очень красивой девушке, ведь он был так не похож на ее сотоварищей по бюро райкома.